Зачем топтать мою любовь? Ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные сны. Снится, что мне не дожить до весны. Что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю. Сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть — просто слова. Зачем топтать мою любовь? Почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо.